Глава 35. Микроавтобус погас, но еще едко дымил. Давно стихли крики сгоревшего заживо Джамили, а Кунару продолжал стоять возле почерневшего острова и смотреть на него задумчивым взглядом. Наконец он развернулся и медленно побрел в Эль-Керику, не замечая людей, обступивших дымящийся автобус. Пройдя узкими улочками к дому старосты, в котором он ночевал вместе с семьей хозяина и Ливии, возле ворот Кунару столкнулся с девушкой-археологом. «Все кончено?» — не спросила, а скорее констатировала Ливия, прижимая маленькие кулачки к груди. «Для Джамилей, да», — проговорил Кунару. «Больше он никому не будет вредить. А нам надо ехать». «А где ребята?» «Они уехали раньше», — ответил Фенди, добавил. «Но просили, чтобы я позаботился о вас». «Как уехали?» — ахнула девушка. Ее глаза наполнились слезами. «А как же я? Они меня бросили». «Возле них сейчас очень опасно», — проговорил Кунару, положив руку на плечо Ливии. «Они сами не знают, что с ними будет через минуту, поэтому они просили меня подвести вас. Пойдемте». Эфенди не сильно, но властно подтолкнул девушку обратно, в дом старосты. «Вы должны немного отдохнуть», — продолжал он уговаривать Ливию, не спуская с нее настороженного взгляда. «Эта ночь была очень шумной». «А кто были эти люди?» «Зачем вам об этом знать, девочка?» — попытался уйти от ответа Кунару. «Их больше нет, и не надо думать о них. Они уже предстали перед Всевышним, и пусть он заботится о них и их душах, а мы, живые, должны думать о живых». «Господин?» — бросился к Эфенди староста, едва не вошли на общую половину дома. «Где вы были? Я так переживал за вас». «Это излишне, Мустафа», — отмахнулся Кунару. «Что может со мной случиться в моем собственном селе? Ты хорошо запомнил, что я тебе говорил?» «Да, господин», — закивал головой староста. «Я все помню и сделаю, как ты приказал. Вот и молодец. А теперь позови жену, пусть она проводит гостью на женскую половину, ей надо отдохнуть. Вечером мы уедем, но я быстро вернусь назад». Говоря разведчикам, что в Эль-Керике абсолютно никто не интересуется политикой, Мулай Фенди Альзар откровенно врал. Это село со всеми его жителями, домами, скотом и землей полностью принадлежало ему на правах частной собственности. Правда, юридически это нигде закреплено не было. Но жители Эль-Керики знали, что Кунару их хозяин, и обращаться к нему надо с почтением. Несколько лет назад Кунару случайно узнал, что в Атласских горах есть несколько селений, которые вот-вот исчезнут. Из-за накопившихся долгов крестьяне не могли заплатить государственные налоги, за что правительство Туниса собиралось забрать у них все имущество и земельные наделы. Что при этом будет с самими людьми, никого не интересовало. Кунар оплатил долги двух селений, совсем не из благих побуждений. На них у него были свои далеко идущие планы. Он не ждал от своих приобретений быстрых, а главное, больших прибылей. Было глупо надеяться, что, едва избегнув банкротства, селения тут же начнут процветать. Однако определенный доход Кунару с них имел, в основном натуральным продуктом. Эфенди оказался добрым барином и не драл с крестьян три шкуры. Зато эти селения, расположенные рядом с Алжиром, были прекрасными перевалочными базами для переправки контрабанды, чем ушлый мулла не замедлил воспользоваться. Это была одна из статей его доходов, которая позволяла бывшему египетскому военному не только безбедно существовать, но и заниматься благотворительностью, создавая видимость благочестивого человека и духовного наставника. Кроме того, в одном из этих селений можно было пересидеть смуту, благо на окраины она все еще не пришла. Нападение на село Эль-Керика боевиков не было для Кунару неожиданностью. Он догадывался, что Джамили рано или поздно начнет прибирать к рукам подобные селения. Поэтому Мула позаботился о том, чтобы нападение не было внезапным, создав для этого нечто наподобие отрядов самообороны. «Скажи, господин», — почтительно склоняясь в поклоне, спросил староста, когда Ливия в сопровождении старшей жены ушла на женскую половину дома. «Кто эта девушка? И почему ты ей помогаешь? Ты можешь не отвечать, если это меня не касается». Кунару, не торопясь, отпил из пиалы зеленый чай. Мустафа Джамиль, староста Эль-Керики, был не только должником, но и хорошим приятелем, поэтому особых секретов от него у Эфенди не было. «Она из России», — ответил он после некоторой паузы. «Но отец ее тунисец, рыбный промышленник из Бизерты. У меня были с ним дела, его убили какие-то негодяи, так что я своего рода ее опекун. А те, которые не захотели спать в доме? Я же говорил тебе еще вчера». Сукаризный в голосе ответил Кунару, что эти люди согласились мне помочь. К счастью, все произошло значительно раньше, чем я предполагал. Кстати, подготовь машину и несколько человек охраны. Вечером нам надо уехать. Я помню об этом, господин. Староста поднялся, чтобы отдать нужное распоряжение, но эфенди жестом остановил его. Погоди, что с последней партией товара? Завтра она будет отправлена в Ан-Наба, торопливо ответил староста и, потупив глаза, добавил. Из Алжира, господин, нехорошие новости. Что такое? Встрепенулся Кунару. Наши поставщики чем-то недовольны? Или есть претензии к нашему товару? С этим все в порядке, успокоил хозяина Мустафа. Но ходят слухи, что и там скоро начнутся беспорядки. Потом в Египте и в Ливии. Это может сильно затруднить переправку и получение товара. Хорошо, иди, проговорил Кунару, наливай себе еще чаю. Я подумаю, как нам поступить. Он всегда отслеживал информацию через выпуски новостей, но события последних дней резко нарушили привычный ритм жизни муллы. Ему просто не хватало времени, чтобы следить и анализировать положение в Северной Африке. То, что в Алжире назревает нечто подобное тому, что случилось в Тунисе, не обрадовало Кунару. Алжирские контрабандисты были его главными партнерами. Потеря этих связей грозила большими убытками. Именно поэтому он лихорадочно искал способы предотвратить возможный разрыв. Но единственное, что приходило в голову, немедленно спроводить русских и эту девицу. С одной стороны, они нисколько не мешали ему, но с другой, были совсем ненужными свидетелями его незаконной деятельности. «Мустафа!» — крикнул он, оставляя пустую пиалу в сторону и поднимаясь с подушек. «Скажи Саиду, что мы выезжаем немедленно, и позови девчонку».